СМИ России, Китая, Сирии, Ирана, Мавритании, Бразилии, Венесуэлы, Бангладеш и Демократического Конго с 22 по 26 августа предавали предъявление представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики о том, что постоянно проводимые Соединенными Штатами Америки захватнические военные учения и другие враждебные акции против КНДР и элементы ядерной угрозы не смогут избежать решительной и беспощадной адекватной меры нашей армии и нашего народа.